«Ну, Том, чего же ты ждешь?» — спросил Сен-Клер на следующее утро, сидя у себя в кабинете в шлафроке и мягких туфлях. Он только что дал Тому денег на разные покупки. «Что-нибудь не так?» — добавил он, потому что слуга стоял и не уходил. «Да, хозяин, не так», — ответил Том, с грустью глядя на него. Сен-Клер опустил газету, поставил кофейную чашку на стол и повернулся к Тому. «Что случилось? У тебя такой скорбный вид, будто ты на похоронах». «Мне очень тяжело, хозяин. Я думал, что хозяин человек добрый, ко всем добрый». «А в чем я провинился, Том?» «Ну, выкладывай, что тебе нужно? Тебя обделили чем-нибудь, и это предисловие к жалобе». «Хозяин хорошо ко мне относится, и я ни на что не жалуюсь, у меня всего хватает. Но есть человек, к которому он относится плохо». «Да что с тобой, Том? Говори, как тебя понимать?» «Вчера во втором часу ночи я задумался над этим и думал долго. Хозяин плохо относится к самому себе». Том проговорил это, стоя спиной к Сен-Клеру и держась за дверную ручку. Сен-Клер почувствовал, как краска бросилась ему в лицо, но тут же рассмеялся. «Из-за этой малости ты и огорчаешься?» — воскликнул он. «Да», — сказал Том, вдруг повернувшись и падая на колени. «Дорогой мой хозяин, эта малость приведет к тому, что вы погубите и душу, и тело свое, ибо в Писании сказано про вино: как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Дорогой мой хозяин!» Голос Тома дрогнул, слезы покатились у него по щекам. «Ах ты, глупая твоя голова!» — сказал Сен-Клер, сам прослезившись. «Встань, Том! Не заслужил я того, чтобы ты обливался надо мной слезами». Но Том продолжал стоять на коленях и умоляюще смотрел на него. «Ну хорошо, Том, я не буду больше участвовать в этих глупейших попойках», — сказал Сен-Клер. «Честное слово, не буду. Сам не знаю, почему я давно с ними не покончил. Чувство брезгливости к такому времяпрепровождению и к самому себе — вот все, что они мне давали». «Ну, Том, вытри глаза и ступай по делам. Полно, полно. Не благословляй меня. Я еще не стал паинькой», — добавил он, ласково подталкивая Тома к двери. «Даю тебе слово, что больше ты меня в таком виде лицезреть не будешь». И Том вышел из кабинета удовлетворенный, утирая слезы, бегущие по щекам. «Я сдержу данное ему слово», — сказал самому себе Сен-Клер, затворив за ним дверь. И действительно сдержал, ибо плотские утехи не представляли для него такого уж сильного искушения. Но как нам теперь описать все те бесчисленные заботы, которые одолевали нашу приятельницу, мисс Офелию, взявшуюся вести хозяйство джентльмена-южанина? Качество слуг в южных домах и поместьях всецело зависит от характера и способностей главенствующих над ними хозяек. На юге, так же, как и на севере, есть женщины, наделенные педагогическим тактом и незаурядным талантом распорядительниц. Без всяких видимых усилий, без излишней суровости, они заставляют слуг выполнять их волю, добиваются порядка, полного согласия в своем небольшом царстве, снисходят к особенностям характера своих подданных и так уравновешивают недостатки одних достоинствами других, что это позволяет им вести хозяйство в доме по строгой гармоничной системе. Такой хозяйкой была миссис Шелби, которую мы уже описали на страницах этого романа. Таких хозяек читатель, вероятно, встречал и сам. Если они в редкость на юге, то лишь потому, что и в других местах земного шара это не столь уж заурядное явление. В южных штатах хорошая хозяйка попадается не реже, чем где бы то ни было, и условия тамошней жизни дают ей блестящую возможность проявлять свои хозяйственные таланты в полную силу. Ни Мари Сен-Клер, ни ее мать не обладали такими талантами. У ленивой, ребячливо-беззаботной жены Сен-Клера и слуги были точно такие же. В разговоре с кузиной она дала правдивое описание царившего в доме беспорядка, хотя и неверно указала его виновников. Приступая впервые к своим обязанностям, мисс Офелия поднялась в 4 часа утра. С сама убрала комнату, как это было у нее заведено,